снежный вихрь, звериный вой, сомкнулось небо надо мной. Вставай, герой, судьба нечасто дарит нам шанс второй. Летим со мной туда, где ждут тебя почет. Не могу забыть, не могу простить.